назвали, проложили еще позорили, что и подобное. Начинал, конечно, в этом самом. Свою психику разряжать было все. Хорошо, все подряд, на самом деле, все. Написал судья, что это все, как бы это, с целью получения психического, сексуального резонейна. Ретро-рейки, причем не сексуальные, если нашли, то психическое разряд. Приговор приведут в исполнение в Новочеркасской тюрьме.